ни с чем не перепутаешь. Любовь, она всегда любовь, не перепродана Иудами, а воскрешающая вновь, не перепродана Иудами, а воскрешающая вновь. Любовь вне денег, вне политики, бессовестно обнажена, не перед хамом или нытиком, а перед тем, кому нужна. Не перед хамом или нытиком, а перед тем, кому нужна. Любовь и преданность, и жертвенность, и безрассудство, но чуть-чуть. Любовь всегда святая женственность и мужественность нежных чувств. Любовь всегда святая женственность и мужественность нежных чувств. Года пройдут, и что изменится? Не будет на планете нас, но все любовью лишь измерится, и в добрый путь, и в добрый час. Но все любовью лишь измерится, и в добрый путь, и в добрый час. Любовь ни с чем не перепутаешь, любовь, она всегда любовь.